Он говорил здесь простому народу: «Не поклоняйтесь идолам, не считайте себя всегда первыми и не унижайте своего ближнего. Помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому-либо, не желайте для себя того, чего не имеете, но что видите у других». Сообщается, что многие, узнав про эти слова, решили убить Иисуса. Но Иисус, предупрежденный, оставил ночью эти места. Примечание: Тибетское Евангелие. Смотри приложение 8. Проведя вместе со своим учителем 3 года в Индии, Иисус, согласно сообщению Натовича, подтвержденному Рерихами, примечание: смотри приложение 8, направился в Гималаи и провел в гималайских ашрамах около 3 лет. Цитата: «Ибо были в пути 3 года, и 3 года пробыл он там», в скобках, «куда не дозволено было входить простым смертным». А.В. Примечание: «Приход Христа», Жан Сент-Элер, Елена Ивановна Рерих, «Криптограммы Востока». В этих краях учителя Иисуса называли по-тибетски Мингсте. Одним он являлся в виде простого странника, перед другими он был всесильным владыкой заповеданной страны. Его видели одновременно то в одном, то в другом месте, и каждому он запоминался чем-то особенным, не похожим на рассказы других. Рассказывается, что около Лхасы был храм учений, богатой рукописи. Иисус хотел ознакомиться с ними. Сам Мингсте, великий мудрец всего Востока, был в этом храме. Через много времени, с величайшими опасностями, Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. Часто Мингсте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой народом этого века. Наконец Иисус достиг горный проход, и в главном городе Ладака Ле, примечание: Николай Константинович Рерих сообщает встретившееся ему предание о том, что Исса беседовал здесь, в Ле, с народом по пути из Тибета в Палестину. Он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. И Иисус учил в монастырях и на базарах, там, где собирался простой народ. Рассказывается, что среди ладакцев Иисус провел много дней. Он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости. И они полюбили его, и когда пришел день ухода, печалились, как дети. Затем Иисус направился с благословения владыки Мории в свою страну. Примечание Рерих, Елена Ивановна, «Письма в Америку», том 3, письмо от 13 апреля 1953 года. В возрасте 40 лет, около 80 года до н.э., Иисус вернулся из многолетних странствий и, перейдя с востока через Иордан, ступил на иудейскую землю. Это был настоящий учитель, способный «вершить чудеса», в кавычках, «исцелять и наставлять». Именно об этом явившемся в Кумранскую общину праведнике сообщает Дамасский документ. Цитата: «И Бог вник в их общины дела, ибо чистосердечно искали Его и поставил им праведного наставника, чтобы направить их по пути своего сердца». Конец цитаты. Необходимо еще раз обратить внимание читателя на следующее важное обстоятельство. Кумранские свитки, в том числе благодарственные гимны, по нашему предположению, имеют отношение к Иисусу только до его выхода на широкую проповедь. О 3 последних годах хождения Иисуса Христа кумранские свитки ничего не сообщают. Единственным источником об этих событиях служит для нас Евангелие, хотя зерна исторического повествования здесь крайне немногочисленны и значительно перемешаны с тайнами мистерии восхождения человека к его первоистоку. В свою очередь, между кумранскими свитками и Евангелиями не так много прямых текстуальных связей. Возможно, те общие черты наименования и некоторые фразы, обнаруживаемые специалистами в кумранских свитках и в Новом Завете, о чем подробно говорилось в начале нашей книги, оказались здесь не благодаря прямой текстуальной преемственности, а в силу устной традиции. Кроме того, Евангелия имели отношение в основном к последним 3 годам хождения и появились за пределами кумранской общины много лет спустя. Сегодня трудно определить, в какое время пребывания Иисуса в кумранской общине произошло памятное нисхождение Духа, показанное в Евангелии как «голубь Это могло произойти действительно во время, когда Иоанн Креститель был еще жив, то есть до его казни Александром Янаем в 78 году до нашей эры. Предание сообщает, что новый Христос принял крещение от Иоанна Крестителя и тем самым приблизился к новым слоям населения и начал проповедовать среди самых простых и бедных. Именно с этого времени нисхождение Христа Иисус может с полным правом называться Иисусом Христом, но, возможно, это величайшее событие произошло спустя несколько лет после крещения. Нисхождение Христа целиком изменило того, кого мы называем Иисусом или Учителем праведности. Случилось исключительное преображение Сына Марии, после которого те, кто прежде его хорошо знал, вдруг его не узнали. Может быть, именно о кумранитах, среди которых были и родственники Иисуса, говорит Евангелие. Цитата. «И, придя в Отечество свое, в скобках в общину, АВ, учил их в синагоге их, в скобках в храмовом комплексе Кумрана, АВ, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». От Матфея 13:54-58. В Евангелии преображение Иисуса показывается, когда он восшел с учениками на гору. Гора может символизировать духовное возвышение учеников до способности увидеть нечто большее, чем дано обычным людям. Цитата. «По прошествии дней шести взял Иисус, в скобках трех учеников АВ, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им, в скобках ученикам АВ, Моисей и Илия с ним». В скобках Иисусом АВ беседующие. При сем один из учеников сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну и Моисею одну и одну Илии». Примечание: три храма, представляющие аллегорию трех воплощенных лучей. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Матфей 17:1-9.